Глава 60. Новый квест. Для бессмертных время текло не так, как для обычных людей. Ну или Вике просто показалось. Сама она была бессмертной всего 5 лет. Но ощущение сложилось такое, будто эти годы промелькнули в один миг. Казалось бы, совсем недавно она впервые открыла глаза в теле Лань Вэньхуа, а сейчас уже стала на весь мир известным ученым. Она усердно трудилась, вспоминая и записывая то, что знала из прошлой жизни. А то, что вспомнить не удавалось, приходилось на самом деле открывать заново, проводя эксперименты и вычисления. За это время она написала десятки книг обо всем на свете. О медицине, о физике, о математике. Вика и сама от себя не ожидала, что сможет выудить из памяти столько формул и законов. Еще девушка издала все-таки собственные мемуары, которые, недолго думая, назвала «Новый мир». И там рассказала в основном о трудностях людей, потерявших память. Ну и ненавязчиво напомнила всем, какой Лань Вэньхуа добрый, отзывчивый, позитивный и вообще за мир во всем мире. Помимо этого, она еще несколько сборников сказок выпустила, а под псевдонимом издала 2 фантастических романа о будущем. Большинство читателей к подобного рода литературе отнеслись скептически, но вот молодежь проглатывала залпом и просила еще. Так что вскоре даже подражатели появились и начали придумывать свои версии будущего. Кроме этого, она сделала несколько изобретений, вроде азбуки Морзе и световых телеграфов. Для китайского языка азбука Морзе была отдельной историей, и пришлось помучиться, чтобы составить таблицы, в которых самым распространенным иероглифом присваивались 4-значные номера. Сторожевые башни, немного похожие на маяки, и так уже стояли по всей территории империи, но передавать могли очень ограниченное число сигналов, например, о нападении или начале очередного мора. Конечно, было бы куда круче изобрести телефонную связь, но в Поднебесной металлургия находилась в зачаточном состоянии. И провода делать было просто не из чего. А о беспроводной технологии Вика и сама почти ничего не знала. Впрочем, было одно настоящее изобретение, которым Вика по праву гордилась. Она все-таки смогла сделать мобильник. Выглядел он как пудреница, только с 2 зеркалами на каждой крышке. Стоило его открыть, и верхнее зеркальце начинало показывать то, что отражалось в парном артефакте, а нижнее, в свою очередь, передавало отражение собеседнику. Единственный недостаток – волшебный мобильник работал только со своей парой и от других артефактов сигналы не ловил. То есть для каждого абонента нужно было отдельное зеркало. Но все равно для этого мира изобретение получилось очень продвинутым. Тем временем Шэн Ли исполнилось 18 лет, и Вика поняла, что ее спокойные деньки закончились, потому что по законам жанра совершеннолетним главным героем обязательно должно было что-нибудь приключиться. И не просто какая-то мелкая неприятность, а прямо-таки глобальный писец, апокалипсис и конец света в одном флаконе. Девушку уже заранее начали мучить дурные предчувствия, а система только подлила масло в огонь, выдав новый квест на совместную ночную охоту. И награду назначила в 1000 баллов, а штраф 10 тысяч. Все точно, как в тот раз с турниром. «Система, ты моей смерти хочешь?» – жалобно спросила Вика. «У пользователя 37 653 балла. Штраф его не убьет», – тут же возмутилась система. «Тем более, вам всего лишь надо вместе прикончить какого-нибудь монстра, чтобы выполнить квест». В прошлый раз было похожее задание, и по всем приметам главный герой должен был победить. Но кончилось тем, что я чуть не отправилась в мир иной. «Лучше сразу скажи, что нас ожидает маленький конец света». «Ладно, если пользователю будет так легче, то да, впереди намечается цепочка очень опасных квестов. И, скорее всего, мы все умрем. Но главный герой должен выжить любой ценой. так почему-то еще страшнее звучит. Если уж даже ты говоришь, что все плохо. Вообще-то я не часто от тебя такое слышу. Эта система раньше просто не высказывала свои мысли вслух. А я-то думала, что ты так сильно в меня веришь, и поэтому всегда такая позитивная. Ты опять не высказываешь мысли вслух? Уточнила Вика и сама вздохнула. Ладно, а хоть какие-то шансы у меня есть? Конечно, и даже неплохие. Особенно, если использовать больше взрывчатки. Бочки адской смеси по рецепту Чингуана хватит? Лучше две, честно ответила система. Ого, впечатлилась девушка и решила еще и талисманов заготовить, несколько десятков тысяч. В ее случае запас карман не тянет, так что остаток вечера она провела, рисуя и копируя пачки талисманов. А всю ночь варила алхимические составы, благо нужные ингредиенты у нее были в избытке. Утром Вика отправилась поговорить с главой ордена, чтобы выпросить себе направление на ночную охоту. Вообще на всяких монстров обычно охотились ученики с пика боевых искусств. Реже с пика укротителей, и это было довольно необычно, чтобы глава с другого пика лично пришел за миссией. Но девушка отговорилась тем, что ей нужно собрать материал для новой книги. Чан Вэньян согласился, но с одним условием. Он сам выберет место охоты. А потом переложил несколько свитков у себя на столе и передал один Вике. Та развернула его и поняла, что глава отправляет ее в то самое место, которое указала система для выполнения квеста. «Система, мне кажется, или глава ордена хочет меня убить?» «Кто знает?» Загадочно ответила та. «Пользователь так долго игнорировал своего Шисюна, но при этом близко общался с другими людьми. Некоторых ревность может свести с ума, и они решают сделать так, чтобы объект страсти не достался вообще никому. Впрочем, эта система не особо разбирается в человеческих отношениях. Она может и ошибаться». Вика почувствовала, как по спине ползут ледяные мурашки. Все это время она старательно избегала Вэньяна, и его шкала так и не заполнилась до конца. И если раньше там стояла отметка «братская любовь», то некоторое время назад она исчезла, и остался только сталкер на 100%. И если у Чингуана «заботливый сталкер» было написано мелкими иероглифами, то тут наоборот – крупными и жирными. Девушка раньше никогда не обращала на это внимания, а сейчас задумалась. Что если это не случайность? Вдруг глава ордена знает, что дело, которое он ей выдал, только с виду кажется простым и неопасным. Однако возражать было глупо, и Вика просто приняла миссию. «Кто из твоих Шиди и Шимей поедет с тобой?» Напоследок уточнил Вэньян. «Никто. Я собиралась взять только ученика». Глава тут же нахмурился, и девушка все-таки спросила. «Шисюн считает, что эта миссия опаснее, чем кажется?» «Нет. Я просто волнуюсь о здоровье младшего брата». «Последние 5 лет со мной все было отлично», – произнесла Вика. «Мне не требуется сопровождение». Вэньян согласился и отпустил ее. Вика изобразила вежливый поклон и отправилась собираться. Ей еще предстояло перестроить маршрут так, чтобы заехать в город, где изготавливали специальную зачарованную бумагу для талисманов, потому что все запасы, которые были в ордене, она уже опустошила.